Часть третья. Я шел напрямик через болото, которое простиралось, сколько хватало глаз. Пористая почва проваливалась у меня под ногами, и заросли тростника с легким шуршанием стряхивали капли воды. Солнце садилось за горизонт. Там, вдали, за равнинами и морями, за горами, все время был горизонт, и каждый вечер садилось солнце. Немало лет прошло с тех пор, как я забросил свой компас и затерялся на этих однообразных просторах. Не ведая ни времени, ни часов, я забыл прошлое. А моим будущим была эта бескрайняя равнина, стремившаяся к небу. Я пробовал ногой почву, чтобы нащупать твердые кочки и устроиться на ночлег. Когда вдалеке открылась широкая розовеющая заводь, я подошел поближе. Среди трав и зарослей тростника струилась река. Еще 100 или даже 50 лет назад сердце мое забилось бы сильнее, я бы подумал. Я открыл великую реку, и мне единственному ведома эта тайна. Но теперь река равнодушно отражала розовое небо, и я подумал всего лишь, что ночью мне через нее не перебраться. Наткнувшись на клочок земли, затвердевший при первых заморозках, я опустил мешок на землю и достал оттуда меховое одеяло. Затем собрал побольше хвороста и, разложив костер, развел огонь. Я разжигал костер каждый вечер. Его потрескивание и запах восполняли в ночи недостаток моего собственного присутствия. Пылающая и рдеющая жизнь, которая поднималась от земли к небу. Река была настолько спокойной, что оттуда не доносилось даже всплеска. «Ого-го!» Я вздрогнул. Это был человеческий голос, голос белого человека. «Ого-го!» Я откликнулся в свою очередь и подбросил охапку сучьев во взметнувшееся пламя. Не прекращая подавать голос, я подошел к реке и увидел на другом берегу огонек. Тот другой тоже разжег костер. Слов, которые он выкрикивал, я не мог разобрать, но мне показалось, что говорят по-французски. Наши голоса сталкивались во влажном воздухе. Но незнакомцу явно было так же трудно расслышать мои слова, как и мне его. В конце концов он замолк, а я трижды крикнул: «До завтра!» «Человек! Белый человек!» Укутавшись поплотнее, я наслаждался теплом костра и думал: после ухода из Мехико мне давно не приходилось видеть лица со светлой кожей. 4 года, я уже подсчитал. За рекой горел огонь, а я говорил себе: уже 4 года, как я не видел людей со светлой кожей. И вот в ночи между нами завязался безмолвный диалог. Кто он? Откуда? Чего он хочет? И он задавал мне те же вопросы, а я отвечал ему. Я отвечал. Внезапно на берегу этой реки я вновь обрел прошлое, будущее, судьбу. 100 лет назад я сел на корабль во Флессинге, чтобы объехать вокруг света. Я надеялся, что мне удастся избегать общения с людьми. Мне хотелось превратиться в наблюдателя. Я пересек океаны и пустыни, плавал на китайских джонках и восхищался в Кантоне золотым самородком стоимостью 200 миллионов. Я посетил Катунг и, переодевшись буддийским монахом, поднялся на тибетское плато. Я видел Малакку, Калькутту, Самарканд, а в Камбодже, в глубине джунглей, созерцал громадный, как город, храм, где было около 100 колоколен. Я сиживал за столом у великого могола и персидского шаха Абалана, впервые проложил путь через острова Тихого океана, сражался с патагонцами, наконец высадился в Веракрусе и добрался до Мехико, пешком, в одиночку. Я отправился к сердцу неведомого континента и на протяжении 4 лет странствовал по прериям и лесам без компаса, затерянный под небесами и в вечности. Так обстояли дела до сих пор. Однако теперь я оказался в конкретном месте, определить широту и долготу которого можно с помощью астролябии. Я, безусловно, находился к северу от Мехико, но в скольких лье? Восточнее или западнее? Человек, который спал на другом берегу реки, знал, где я нахожусь. С первыми проблесками рассвета я разделся, уложил одежду вместе с одеялом в дорожный мешок из бизоньей шкуры, взвалил мешок на спину и бросился в реку. В ледяной воде у меня перехватило дыхание, но течение было не быстрым, и вскоре я достиг противоположного берега. Обтерев тело краем одеяла, я снова оделся. Незнакомец спал возле прогоревшего костра. Это был мужчина лет 30 со светло-каштановыми волосами. Короткая всклокоченная борода скрывала скулы и подбородок. Я сел рядом и стал ждать. Он открыл глаза и удивленно поглядел на меня. «Как вы здесь оказались?» «Перебрался через реку». Его лицо прояснилось. «У вас есть лодка?» «Нет, я перебрался вплавь». Он откинул одеяло и вскочил на ноги. «Вы один?» «Да». «И тоже заблудились?» «Я не могу заблудиться», — сказал я. «Я иду, куда глаза глядят». Незнакомец провел рукой по взъерошенным волосам. Он был сбит с толку. «А вот я заблудился». «Отрывисто», — проговорил он. «Спутники потеряли меня из виду или просто бросили. Мы добрались до истока одной речки, вдоль которой шли от самого озера Эри. Один индеец рассказал мне, как отыскать пешую тропу, которая приведет к широкой реке. Я отправился на поиски этой реки в сопровождении двух человек. Мы нашли ее и дальше двигались вдоль берега, но через 3 дня я проснулся утром и обнаружил, что остался один. Решив, что мои спутники пошли вперед, я добрался сюда и никого не нашел». Он поморщился и добавил: «Вся провизия была у них». «Надо вернуться назад», — предложил я. «Да, но будут ли мои спутники дожидаться меня?» «Боюсь, что они сговорились», — он улыбнулся. «Как же я обрадовался, когда заметил вчера огонь вашего костра. Вам знакома эта река?» «Впервые вижу». «О-о-о!» — разочарованно протянул он. Незнакомец посмотрел на илистые разводы реки, которая, петляя, медленно струилась среди болот. «Она течет с северо-востока на юго-запад и явно впадает в море Кортеса, так ведь?» «Понятия не имею», — сказал я. Я тоже бросил взгляд на реку. Мне вдруг показалось, что это не просто плещущийся поток, а дорога, и она куда-то ведет. «Куда вы направляетесь?» — спросил я. «Я ищу путь в Китай», — ответил путешественник. «И если река действительно течет от озер к океану, я его нашел». Он улыбнулся. «Мне показалось странным, что кто-то еще может мне улыбаться». «А вы откуда вы идете?» — спросил он. «Из Мехико». «Пешком? В одиночку?» — недоуменно спросил незнакомец. «Да». В его глазах сверкнул голодный блеск. «Чем же вы питаетесь?» Помолчав, я сказал: «Время от времени мне удается убить бизона, а индейцы дают немного маиса». «У меня вот уже 3 дня крошки во рту не было», — весело признался он. Повисло молчание. Он ждал моего ответа. «К сожалению, у меня нет съестных припасов», — сказал я. «Мне не раз доводилось обходиться без пищи неделю-другую. Этот секрет я узнал в Тибете от тамошних мудрецов». «Ух ты!» Он стиснул зубы, лицо его вытянулось. Он тотчас вновь попытался улыбнуться и попросил: «Откройте же мне поскорее этот секрет». «Для этого понадобятся годы», — отрезал я. Он огляделся вокруг и молча принялся свертывать одеяло. «Разве здесь нет никакой дичи?» — спросил я. «Никакой. В сутках пути отсюда начинается прерия, но там все выгорело». Разложив на земле кусок бизоньей шкуры, он принялся выкраивать из нее новые мокасины. «Я попытаюсь отыскать своих проводников», — сказал он. «А если не найдете?» «Положусь на милость Господа». Он мне не поверил, решил, что я не желаю делиться с ним провизией, а мне меж тем так хотелось дать ему что-нибудь в ответ на его улыбку. «В 5 днях пути отсюда есть индейское селение», — сказал я. «Там вам точно удастся разжиться маисом». 5 дней», — протянул он. «Это задержит вас на 10 дней, но зато вдвоем мы сможем унести столько провизии, что вам хватит на несколько недель. Вы хотите вернуться в Монреаль вместе со мной? Почему бы нет?» «Тогда в путь», — сказал он. Мы опять переплыли реку, вода была уже не такая холодная, как на рассвете. Весь день мы шли через болото. Спутник мой, похоже, очень устал, говорил он мало. Все же он сообщил мне, что его зовут Пьер Карлье. Он родился в Сен-Мало и еще в детстве поклялся, что станет великим путешественником. Все, что удалось скопить, он потратил, чтобы добраться до Монреаля и организовать экспедицию. За 5 лет он обошел великие озера, которые река Святого Лаврентия связывает с Атлантическим океаном. Отсюда хотел найти проход к морю Кортеса. Денег у него почти не осталось, а правительство его страны не оказывало ему никакой помощи, так как предпочитало, чтобы французские колонисты обосновались в Канаде, вместо того, чтобы отправиться вглубь неисследованных земель. На второй день мы добрались до прерии. С этой стороны индейцы ее тоже подожгли. Наступил сезон охоты. Нам то и дело попадались кости бизонов и встречались их следы, но мы понимали, что во всей округе не осталось никакой живности. Карлье замолк, он был на грани истощения. Ночью я застиг его за тем, что он глодал шкуру бизона, от которой каждое утро отрезал куски для новых мокасин. «Вы в самом деле не можете дать мне еды?» — спросил он наутро. «Можете обшарить мой мешок», — предложил я. «Там пусто». «У меня больше нет сил идти», — признался он.